Глава третья. Я быстро покидала все необходимое в мою безразмерную сумку. Это чудо я купила во Флоренции. Элегантный кожаный мешок, в котором можно потерять слона. Как в любой дамской сумочке, в ней должны помещаться косметичка, батон и ведро картошки. Для моей работы самое то. Любимый размерчик. Сумка стала неприподъемной. Чертежи весят немало. Скинула черные замшевые туфли на шпильке и сунула ноги в полусапожки на толстой подошве. На стройке легко можно наступить на гвоздь. Накинула на плечи длинное кашемировое пальто песочного цвета и вздохнула. Будет ужасно, если я его перепачкаю в цементе. Модное пальто странно смотрелось с полусапожками из грубой кожи. Деревня с претензией на элегантность. Да и только. Ну что делать? Служба зовет. У входа в нашу фирму меня ждал большой черный автобус. Роскошный Мерседес-внедорожник. И не просто Мерс, а Гелендваген. Стоит как чугунный мост. Рокотов распахнул передо мной дверь. В учтивости ему не откажешь. И тут возникла первая проблема. Мое узкое красное платье не было предназначено для того, чтобы высоко задирать ноги при посадке в автомобиль. Ну да ладно. Я подернула юбку повыше. Я же не виновата, что все так неудобно устроено во внедорожнике. Я ношу только чулки. Всегда. Просто потому, что это женственно. Кружево резинки игриво высунулось из-под задранной юбки. Рокотов скосил глаза на мою ногу и сделал вид, что ничего не заметил. Его взгляд едва не прожег дыру у меня на бедре. Все мужики одинаковые. Ничего уж тут не поделаешь. Я забралась на кожаное сиденье, отдернула подол и удобно устроилась в салоне, вытянув ноги и бросив свою безразмерную сумку на пол. Хорошо иметь такую большую машину. Все, я готова к путешествию. В окно второго этажа за нами наблюдала Ксюша. Вот любопытная. Все-то ей надо знать. Наверняка думает, что я заигрываю с олигархом и нарочно задираю перед ним юбку. Пусть возьмет себе это на вооружение. Ей может пригодиться. Уже к вечеру вся контора будет в подробностях знать, как я крутила задом перед Рокотовым и была готова отдаться ему прямо на ступенях нашей фирмы. Главное, что Ксюшу все не так поймут, и он тут ни при чем. Никаких сплетен она не распространяет. Это мы проходили и уже не раз. Настоящая женская дружба, она такая. Но что думают и говорят обо мне в фирме, меня мало волнует. Большинство сотрудниц меня не любит. Не нравятся им независимые женщины, которые стремятся хорошо зарабатывать мозгами, а не другим местом. А с мужчинами я дружу. Только дружу. И ничего больше. С ними проще. Так что одной сплетни больше, одной меньше. Не имеет значения. Сейчас важнее было понять, что не так с крышей этого господина. Возможно, мне дали неверные размеры. Тогда это косяк дочери шефа Даши, которая работает у нас архитектором. Ей достаются все самые дорогие проекты. Это вполне естественно. Все-таки она не чужая Игорю Вениаминовичу. Но надо отдать должное. Дочка у шефа не дура и работать умеет. Я просчитываю ее креативные идеи, и совместная работа у нас идет неплохо. Архитектурную часть дворца Рокотова делает Даша. На объект ездила она и размеры снимала самолично. Если Даша ошиблась, ее папа влетит по полной программе. Объект очень дорогой, а штрафные санкции могут реально подорвать материальное благополучие господина Черного. Тогда мне его будет жаль. Взгляд Рокотова снова скользнул по моим коленкам. Видимо, мои чулки крепко засели у него в мозгу. «Нам ехать минут 40», — сообщил Рокотов. «Не возражаете против музыки?» Я отрицательно мотнула головой. «Нет, конечно, не возражаю. Не в моих правилах требовать от заказчика изменять своим привычкам. Они при мне слушают музыку, курят, болтают с любовницами и матерятся с друзьями. Мне хорошо платят за работу, и меня это не касается. А им приятно, что я не создаю мелких неудобств, ведь это всегда раздражает». «Как относитесь к Моцарту?» — поинтересовался Рокотов. «Классику люблю», — призналась я. «Моцарт однозначно лучше сладенькой попсы и шансона. И то, и другое я терпеть не могу. Но волею судьбы это в приоритете у моих клиентов. Богатенькие дамы и девицы предпочитают что-то о любви, море, крыльях, поцелуйчиках и прочей розовой белиберде. А большинство наших состоятельных клиентов-мужчин имеют бурное прошлое. Слишком бурное. Так что шансон — это точно про них и для них. Ну или в лучшем случае, слушают что-то из начала 2000-х на английском. Тогда это для меня просто бальзам на душу. Не особо понятно, о чем речь в песне. Но с Моцартом я ошиблась. Я совсем забыла о его реквиеме. Именно его и врубил на полную катушку Рокотов. Прекрасная музыка. Но когда вы несетесь по трассе под 200 км в час, реквием наводит на определенные мысли о бренности жизни и вечности. В зеркало заднего вида я заметила еще один черный внедорожник, который ехал за нами как приклеенный. Видимо, личная охрана олигарха. Почетный конвой, так сказать. «Почему вы выбрали мужскую профессию?» — неожиданно спросил Рокотов, прервав мои философские размышления. «А почему нет?» — вопросом на вопрос ответила я. «Непривычно видеть девушку в качестве конструктора. Не всем же девушкам быть дизайнерами-архитекторами. И тем не менее. Или секрет?» «Нет, не секрет, конечно. Когда передо мной встал вопрос, куда поступать после школы, я решила, что хочу освоить профессию, которая будет меня хорошо обеспечивать и позволит стать независимой». «Вы очень разумны». Он не скрывал иронии. «Есть такой грешок?» — парировала я. «Не вижу в этом ничего плохого». «И я тоже, поверьте. А где же стремление к высокому, служение на благо человечества или желание стать великим дизайнером на крайний случай? Не часто можно встретить девушку, которая не скрывает подобных взглядов». «А зачем?» Я не собиралась производить на богатого красавца впечатление. Спросил, я ответила. Подруги пошли в модные юристы, экономисты, дизайнеры. Теперь их пруд-пруди. А я в конструктора. На сегодняшний день это вымирающая профессия. И очень востребованная. Нарисовать можно все, что угодно, чем архитекторы и занимаются. А я просчитываю их красивые картинки и зарубаю гениальные идеи на корню. И очень неплохо на этом зарабатываю. Хотя, смотря с чем сравнивать. Осеклась я, подумав о его миллиардах. На фоне Александра Олеговича я выгляжу нищенкой. Но мне моего заработка вполне хватает. А это главное. «А вы коварны», — улыбнулся Рокотов. «Нет, я всего лишь реалист и плавно спускаю людей с небес на землю». «Ну или не очень плавно. Как получится». «Иначе говоря, обламываете их мечты?» «Скорее возвращаю к действительности. Так что профессию я выбрала по холодному расчету». «В принципе, со мной было почти то же самое». «Но начинается. Сейчас зальется соловьем и будет всю дорогу рассказывать о том, что сделал себя с нуля. Все своим умом, своими руками. И наверняка забудет упомянуть, что предки занимали в 90-е нехилые должности. Стояли у кормушки и приватизировали на халяву пару-тройку заводов. Я обреченно приготовилась слушать очередные откровения, как тяжело он заработал первый миллион и как трудился, не покладая рук. «Мне просто повезло», — начал Рокотов историю становления своей промышленной империи. «В веселые 90-е дед сумел сколотить приличное состояние. Ну, хоть не наврал про то, откуда взялся начальный капитал. Уже приятно, что не вешает лапшу на уши о своем умении работать в поте лица. Отец бизнесом не интересовался. А я тоже всегда хотел жить хорошо. Дед передал свое начинание мне, а я его успешно сумел развить. Получил техническое образование, МГУ Мехмат, и начал следить за производством лично». «Понятно», — автоматически ответила я. «Меня не интересовало ни его прошлое, ни настоящее, и вдаваться в подробности я не собиралась». «Так что мы с вами почти коллеги. Оба технари?» «Да, почти», — кивнула я. «Нашел себе коллегу. Много же у нас общего». Александр Олегович, видимо, понял, что разговор исчерпан и замолчал. Очень вовремя у Рокотова зазвонил смартфон и прервал неловкое молчание. Он метнул на экран короткий взгляд и ответил довольно сдержанно. «Привет, Милена». Я без труда догадалась, что звонит его девушка, о которой мне так восторженно рассказывала Ксюша. «Нет, в обед я буду занят. Еду в имение. Проблемы настройки». Милена очень долго что-то говорила. Рокотов слушал ее постольку-поскольку, прижав смартфон к уху и, похоже, наслаждался Моцартом. «Я уже сказал, в обед не получится. Я здесь застряну надолго». Уже с заметным раздражением ответил Рокотов через некоторое время. Последовала очередная длительная пауза. Милена пыталась настоять на своем? «Я сказал нет. Увидимся вечером. Созвонимся позже. Пока». Очевидно, он не хотел слушать ее дальнейшие излияния и поспешил закончить разговор. Лаконичный мужчина и очень занятой. Смартфон выскользнул из его рук и улетел мне под ноги, громко стукнувшись об пол. Я подняла его и вернула беглеца хозяину. «Благодарю». Он бегло оглядел смартфон. «Хорошо, что не разбился. Не хотел бы его менять. Он мне нравится». Смартфон у Ракотова был самый обычный. Очевидно, он не считал это важным для своего имиджа. «Разумно? Не люблю кривые понты. У нас на работе дамочки влезают в шальные кредиты, чтобы выглядеть не хуже других. Им просто жизненно необходимо купить дорогую игрушку, которая явно не по карману. Да по большому счету и не нужна. Но так важно показать свое положение в обществе. Они же не нищие. И кого только хотят обмануть».